Глава 58. Вот только ощутила, как мне в спину бросили что-то. Я полетела вперед, не в силах сдержаться. Алессандра успела подхватить меня. «Сработало», — сказала магичка. Позади меня уже стоял Артур. Он был настолько близко, что вот-вот мог бы схватить меня. Но тут между ними и мной выросла огненная стена. В меня полыхнуло жаром, но мой зеленый щит спас меня от магии. «Извините», — сказала Алессандра. Я кивнула. И тут послышался оглушительный рев на всю округу. Я нервно сглотнула. Мое сердце забилось сильнее в груди. «Он обернулся», — констатировала факт Аланира. «Я вот не советую обращаться», — сказал Артур. «У короля заклинания на возврат кинжала в его руки». «О, ну благодарю, что сообщили», — возмущенно сказала Аланира. «Вот только мне было не по себе. Алекс обратился, и нас разъединила огненная стена. Я даже не видела, что происходило за ней. Но было безумно страшно. Он же мог тут все разрушить. Ладно, короля не так жалко было. Но все остальное... «Мне надо туда», — показала я на стену. «Там король», — вставила Аланира, становясь рядом со мной. Огненная стена потихоньку гасла, и силуэт Артура виднелся за ней. Он стоял к нам спиной. Даже удивляла его беспечность. Все-таки мало ли что мы могли сделать с ним в этот момент. «Да, король весьма зол», — сказал он. «А где вы оставили кинжал?» Артур слегка повернул голову в нашу сторону, когда огненная стена стала ниже, являя нашему взору мага. «Так мы тебе и сказали», — вставила Аланира. «Короля и Алекса не было видно нигде». Я нервно сглотнула. «Лучше бы сказать. Кинжал должен вернуться к королю. Просто его величество рассчитывал, что его возьмут в замок». «Так и знала, что Грейсон нас подставит». «О нет, Грейсон предал короля», — ответил Артур. «А ты?» — спросила Аланира. «Как ты можешь быть тут и говорить такое после всего, что король сделал с нами? Вы же дружили с моим братом». Артур и брови не повел. «Дружили», — сказал он. «Но я здесь, чтобы перехватить кинжал. И вас никто не предавал. Король предал все королевство, когда начал убивать подходящих твоего брата». «Что?» — спросила Аланира. «Та сфера, она ведь показывала подходящих Алекса, а король их убивал. Я тоже не понимал, как Алекс их не чувствовал». «Дочь короля не давала ему чувствовать», — вставила я. «Поэтому все так и сложилось. Она пудрила ему мозг. Я видела это тогда еще, когда меня проверяли». «Да», — кивнул Артур. «Сфера указала на тебя. Только если прошлые еще были претендентками в подходящие Алекса, то ты — та самая. И тебя точно король не пожалел бы. А мы не хотим допустить развала королевства, когда Алекс обратится». «Мы — это кто?» — спросила я. «Все те, кого волнует судьба этого королевства. Все те, кто видит, как король начал уничтожать некоторых вельмож и подкручивать все для себя», — начал перечислять Артур. «Поэтому мы на стороне Вердиноров». «Ну-ну», — буркнула Аланира.